вдруг в глаз ударит. Никакая я не ведьма, ждать каждую минуту, что она прилетит и ударит. Вот самое ужасное. Все время думать, не случится ли еще чего-нибудь. И как? И ждать, где, когда. Мне приходится носить калоши, а их теперь никто не носит. Голубой огонек сделал круг по комнате, исчез в дверях. Сразу зажегся свет. Ладно. Делать нечего. Вот дурочка. Все часы испортила. «Сколько же теперь времени?» — спросила Соня, вытирая слезы кулачком. «Не знаю. Телевизор уже кончился. Он просто перегорел. Ну, ладно. Вот все дела. Мне пора». «О, не уходите!» — взмолился я. «Мама сразу начнет опять говорить. Сколько можно одно и то же?» Умер старший астроном Берг, старший астроном Иллистратов с женой, астроном Домбик. Я никого из них не помню, а она все повторяет и повторяет. «Вы знаете, как убила папу?» — спросила Соня, вытирая слезы. «Я думал, он сам умер. Ему прямо в сердце попал метеорит. И все дела. Дик, дай сумочку. Я имела горькую сладость проститься с папой в крематории. Так говорит моя ученая мама». Дик взял сумочку со стула и принес ее. Соня достала футлярчик из-под пробных духов и вынула маленький метеорит. Я взял его. Он был очень тяжелый, с острыми краями, похож на осколок зенитного снаряда. И чудесно пах духами. «Прямо в сердце», — сказала она и обтянула юбочку на коленках. «Ой, у вас холодно, дядя Гена. Дует по полу. Наверное, не заклеены окна. Это опасно. И я не люблю, когда так смотрят на мои коленки». «Замечательная смерть. Его зарыли в Млечный Путь», — утешительно сказал я и протянул к ней руку. «Вставайте, вставайте, наконец. Право, я не отказался бы получить осколок Вселенной прямо в сердце, и чтобы мне в изголовье поставили ночную звезду. А можно я поглажу ваши волосы?» «Не прикасайтесь!» — воскликнула она, отшатнувшись. «Я заряжена сильным электромагнитным полем дяди Гена». «Черт знает что! И неужели нет никакого средства? На всем свете есть лишь еще одно существо, заряженное электричеством. Это мистер Рой Салливан. У нас с ним разные знаки зарядов. И мы могли бы составить прекрасную пару, но он живет в Америке, и ему уже за 70, дядя Гена». «О, бедная крошка! И что за напасть преследует ваше семейство? Никто пока не способен объяснить это редкое явление», — сказала девушка. «Включите горячую воду на кухне. Я люблю мыть посуду и вешать занавески, потому что я наполовину армянка». «Этак, Сонечка, вы застрянете там до утра. Я 2 недели ничего не мыл. К раковине не подойдешь». «Ничего, ничего. Нам помогут звери. Дик, перестань трепать сумочку». Мистера Роя в первый раз ударило 7 августа 63 года. Он вел автомобиль. Молния из низкого, совсем маленького облачка попала в голову и прожгла шапку. Все волосы сгорели. Мужчинам это ничего. Лысые тоже бывают симпатичные, а мне как? Ладно, пойду помою посуду, раковину и плиту. Плита тоже грязная? Наверное. Не люблю мыть плиту, но иначе мне не успокоиться. Ну не шипи так, цыкнула она на черного кота. Прямо гремучая змея, а не кот. Пошли все со мной, там есть передник. Ей, конечно, скучно со мной, подумалось мне, а попросить ее отправить всех кошек вместе с Диком и остаться со мной я не решусь.